Глава 7. На другой день было воскресенье. Степан Аркадьевич заехал в Большой театр на репетицию балета и передал Маше Чибисовой, хорошенькой, вновь поступившей по его протекции танцовщице, обещанные накануне «Каральки» и «За кулисой». В дневной темноте театра успел поцеловать ее хорошенькое, просиявшее от подарка личика. Кроме подарка «Каральков», ему нужно было условиться с ней о свидании после балета. Объяснив ей, что ему нельзя быть к началу балета, он обещался, что приедет к последнему акту и свезет ее ужинать. Из театра Степан Аркадьевич заехал в охотный ряд, сам выбрал рыбу и спаржу к обеду и в 12 часов был уже у Дюссо, где ему нужно было быть у троих, всех трех, как на его счастье, стоявших в одной гостинице. У Левина, остановившегося тут и недавно приехавшего из-за границы. У нового своего начальника, только что поступившего на это высшее место и ревизовавшего Москву. И у зятя Каренина, чтобы его непременно привести обедать. Степан Аркадьевич любил пообедать, но еще более любил дать обед, небольшой, но утонченный и по еде, и питью, и по выбору гостей. Программа нынешнего обеда ему очень понравилась. Будут окуни живые, спаржа и «La pièce de résistance» — чудесный, но простой ростбиф и сообразные вины — это из еды и питья, а из гостей будут Кити и Левин, и чтобы незаметно это было, будет еще кузина и Щербацкий молодой, и «La pièce de résistance» из гостей, Кознышев Сергей и Алексей Александрович. Сергей Иванович — москвич и философ, Алексей Александрович — петербуржец и практик. Да позовет еще известного чудака-энтузиаста Песцова, либерала, говоруна, музыканта, историка и милейшего 50-летнего юношу, который будет соус или гарнир Кознышеву и Каренину. Он будет раззадоривать и стравливать их. Деньги от купца за лес по второму сроку были получены и еще не издержаны. Долли была очень мила и добра последнее время. И мысль этого обеда во всех отношениях радовала Степана Аркадьевича. Он находился в самом веселом расположении духа. Были два обстоятельства немножко неприятные. Но оба эти обстоятельства тонули в море добродушного веселья, которое волновалось в душе Степана Аркадьевича. Эти два обстоятельства были. Первое то, что вчера он, встретив на улице Алексея Александровича, заметил, что он сух и строг с ним, и сведя это выражение лица Алексея Александровича, и то, что он не приехал к ним и не дал знать о себе с теми толками, которые он слышал о Банне и Вронском, Степан Аркадьевич догадывался, что что-то неладно между мужем и женою. Это было одно неприятное. Другое, немножко неприятное было то, что новый начальник, как все новые начальники, имел уж репутацию страшного человека, встающего в 6 часов утра, работающего как лошадь и требующего такой же работы от подчиненных. Кроме того, новый начальник этот еще имел репутацию медведя в обращении и был, по слухам, человек совершенно противоположного направления тому, которому принадлежал прежний начальник и до сих пор принадлежал сам Степан Аркадьевич. Вчера Степан Аркадьевич являлся по службе в мундире, и новый начальник был очень любезен и разговорился с Облонским как с знакомым. Поэтому Степан Аркадьевич считал своей обязанностью сделать ему визит в сюртуке. Мысль о том, что новый начальник может нехорошо принять его, было это другое неприятное обстоятельство. Но Степан Аркадьевич инстинктивно чувствовал, что все образуется прекрасно. Все люди, все человеки, как и мы, грешные, из-за чего злиться и ссориться, думал он, входя в гостиницу.